Так вот, эта французинка очень хорошо умеет письма писать, и даже со стишками разными, так что очень даже чувствительно и хорошо, да одна беда, не пишет даром, а все ты ей заплати, а из чего заплатишь, если вот ему, злодею, 30 копеек надо послать? Наши заработки не бог весть какие. Так уж я к вам, заключила она со вздохом, будьте вы такая добрая, не откажите мне. Юлия Николаевна, нечего делать, согласилась. «Что же вам написать-то?» — спросила она. «Что-нибудь такое, поласковее, со стишками нельзя ли? Вы не знаете ли каких-нибудь стишков таких, чтобы пожалостнее были?» «Нет, голубушка, таких не знаю». «Не знаете? Ах, какая жалость, право! Французинка у нас так та очень много знает». «Ну да все равно. Вот вам, душечка, бумажка и карандаш. Уж не взыщите, какие есть». И она вынула из-за пазухи оборвыш бумаги вместе с обгрызанным кусочком карандаша. «Вы постойте-ка», — шепнула она, как-то сметливо подмигнув ей. «Я вот попрошу товарку одну покараулить, чтобы кто не вошел часом, а сама стану говорить вам. Вы этак со слов-то моих и пишите». Нарядница мигом привела в исполнение свой план и стала около Бероевой в углу у небольшого стола, на котором обыкновенно обедают татебные. «Вы пишите ему так», — начала диктовать арестантка. «Милому другу моему Гречке, мой усердный поклон, и посылаю тебе я, Катюша Балыкова, это меня Катюшей Балыковой зовут, посылаю я тебе, тирану моему, 35 копеек серебра деньгами, а больше не могу, потому нет у меня. Люблю я тебя, душа моя, крепко, а ты, злодей, не любишь меня». На этих словах арестантка задумалась. «Эх, хорошо бы что-нибудь пожестче написать ему», — воскликнула она, — «что я, мол, страдаю и мучения принимаю, что-нибудь этакое. Ну и пишу тебе эту тайную записку от сердца моего и все такое. Любовных бы словечек каких-нибудь подобрать. Не можете ли вы? Подберите-ка», — обратилась она к Бероевой. «Да какие же это? Я не знаю, не умею я», — отозвалась Юлия Николаевна. «Эх, какая обида! Ну да нечего делать, и так будет хорошо. Ведь хорошо будет, а? Прекрасно». Бероева прочла ей написанное, и Катюша Балыкова осталась очень довольна, сожалея, впрочем, о любовных словах, которые она сердцем чувствует, и очень бы хотелось ей написать их, да одна беда, подобрать сама никак не умеет, чтобы этак складно выходило. «Потому это точно, что трудно», — рассудила она в заключении. «Иное дело, если любишь которого человека, так тут можно еще словцо этакое задушевное найти. Душа сама напишет. А для другой писать, как вывод для меня, когда, значит, сама не чувствуешь, это точно, что даже очень трудно». Засим благодарностям и радостям не было конца, и Юлия Николаевна через свою маленькую услугу приобрела себе добрую и любящую товарку в лице Кати Балыковой. «Вот мое горе какое! Вы знаете ли, за что я сижу-то здесь?» — сказала она однажды Бероевой. «Ведь я от мужа своего убежала, за что и сужусь и теперь». «Как же это так случилось?» — спросила та, видя, что Балыковой хочется высказать свое горе. «А так вот, вы не думаете, что я воровка или распутница какая?» — начала она. «Я совсем по-другому содержуся. Мой тятенька, видите ли, ундер департаментский, и выдал меня тоже за ундера, вместе с тятенькой служит. Только муженек-то мой любезный, и захоти, чтобы я экзекутору нашему полюбовницей была, в этой надежде, собственно, и женился на мне. Нам, говорит, с тобой тогда не в пример лучше жить будет, потому к дровяной части, говорит, приставят, а тут доходы и все такое, и мне, говорит, экзекутор на этот счет словцо такое замолвил. А я этого никак не пожелала, потому хоть не особенно люб мне муженек-то мой, однако же лучше хотела я по-божескому в законе себя соблюдать. Стал он меня бить за отказ мой, да целые дни бывало, поедом ест, и все пристает-то, все пристает, так что даже противен стал за это самое. Какой ты, говорю, муж есть, коли законную свою жену на этакое непутное дело толкаешь?»